Конфликты со старостью. В молодом человеке горит огонь, в старом человеке светит свет. Надо уметь, пока горит огонь, гореть, но когда прошло время горения, суметь быть светом. Надо в какой-то момент жизни быть силой, а в какой-то момент быть тишиной. Говорил митрополит Антоний Сурожский. Современный человек всеми силами молодится, скрывает от себя и других беспощадные признаки старения, желает продолжать привычный с молодости разнузданный и бездумный образ жизни. Старость убрана с глаз долой, упрятана в дома престарелых. Старость стала неприличной. На Западе даже не принято говорить «старость». Там существует понятие «третий возраст». Это период активной жизни, который начинается с выходом на пенсию. В последнее время в развитых странах стали описывать еще и четвертый возраст. Возраст не столь активной старости, не называя и этот возраст старостью. Между тем, у старости есть важные духовные функции, и игнорировать ее не следует. Тот, кто отрицает старость, упускает и дары, которые она может дать. Не случайно Господь установил так, что человек чаще всего умирает не внезапно во цвете сил, а постепенно отходит от своего земного, телесного могущества, постепенно теряет признаки буйства плоти, вздорность мысли, горячечность и страстность, свойственные юности. Но люди не желают отказываться от суетливой моложавости. Внутренне они уже очень устали. Но мысль о том, что пора остепениться и призадуматься, нещадно отторгается ими. Страшным приговором звучат слова «уже не тот», «исчерпал себя», «исписался», «пора на покой». Возникновение ряда современных проблем можно объяснить этим. Возможно, счастье своего душевного люди разрушают следующими своими психическими ошибками. Во-первых, чувством того, что они действуют только временно. То есть то, что они делают в данный момент, представляется им будто бы не имеющим настоящей важности. Это большая психологическая ошибка, потому что в каждый момент времени дело, нами совершаемое в мире, напластывается в нашей душе и входит органически в душу, как доброе, так и злое. К процессу жизни текущей надо относиться с большой ответственностью. Вторая психическая ошибка современного человека – это впадение в стадность и безличную коллективность. Человек передает себя массе и ее вожакам, принимает от них готовые жизненные цели и мнения. Третья ошибка людей – это фанатизировать себя, проявлять нетерпимость к мнениям, чувствам и особенностям других людей. Однако человек устал, народ устал, человечество устало. Все это явление закономерное и неизбежное. Посему не надо бояться усталости. Ну устал, ну исчерпался, ну выработался. Что такого? Оскудевают таланты, исчерпываются силы, истекают дни. Святые и те устают. Праведники тоже болеют. И все о смерти думают с содроганием. Великая унизится, стройная согнется, красивая поблекнет. Сладкоречивый умолкнет и храбрый не пойдет на бой. Рано или поздно, в той или иной мере, всем нам придется с этим повстречаться. Так попробуем поумнеть заранее, чтобы не осквернять впоследствии воздух глупыми словами, родившимися в глупом сердце. Но умнеть вы нас не заставите. Обычно людей пугает даже не сама старость, а немощность. Но и в пожилом возрасте находятся свои плюсы. Пожилой человек получает свободное время, независимость, возможность заниматься творчеством. Гёте говорил, что старость – это золотая жатва. Микеланджело работал в 90 лет. Лев Толстой, Репин, Айвазовский – они все долгожители. Главное тут иметь постоянную нагрузку. Ведь когда спортсмены уходят из спорта, нагрузка прекращается и мышцы сразу же дряблеют. Так же и мозг. Если ему не давать нагрузку, человек деградирует. Но мало кто использует эту креативную возможность и отживает свои дни в мертвенном бездействии или в пагубной суете. Нередко, посещая пожилых людей, мы удивляемся, что в этих испещренных морщинами лицах, казалось бы, ничего не осталось от того, что мы видим на их молодых фотографиях. «Морщины должны только обозначать места, где раньше были улыбки», – шутил Марк Твен. Но, увы, морщины подчас до неузнаваемости меняют облик. Возможно, только глаза продолжают все так же выдавать некоторое сходство. Светильник тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то и все тело твое будет светло. Все в нашей жизни зависит от того, какое у нас око, то есть куда мы смотрим и какие цели имеем. Если мы устремляемся к чистоте, к добру, то, естественно, и поступки наши будут добрыми и чистыми. Вся жизнь наша будет светлой, и светлым станет наше тело. Если же наше внутреннее око лукавое, злое и похотливое, сердце устремлено к злу, к развращенности, к приобретению богатства и славы на земле, то, соответственно, в зависимости от того, куда она смотрит, туда и будут направлены наши поступки и вся наша жизнь. И тело наше будет темным, как у мертвого человека. Вот так и происходит испытание временем, иногда оставляя человеку ясными и неизменными его глаза. Хотя нередко и это отбирает время, и взгляд гаснет, и очи мутнеют. Зачем это нужно? Почему полезно человеку наблюдать медленное и беспощадное угасание собственной плоти? Почему необходим постепенный переход от телесного плотского бытия к плотскому небытию? Ответ напрашивается сам собой. Постепенное угасание плоти призвано фокусировать внимание человека на душе, на его крестном пути, на спасении. «Истинно, истинно говорю тебе, когда ты был молод, то припоясывался сам и ходил, куда хотел, а когда состаришься, то прострешь руки твои, и другой припояшет тебя и поведет, куда не хочешь». Приходит время брать крест и следовать за Христом, довольно ходить, куда хочешь. Чем дольше живешь, тем явственнее ощущаешь, что 10 лет – это совсем мало. 50 – тоже немного. Начинаешь чувствовать, что и 100, да и 300 лет – не такие уж огромные промежутки времени. Между нами и Христом каких-нибудь 80 поколений, если считать, что новое поколение рождается каждые 25 лет, и только 40 поколений, если считать по 50 лет. То есть 40 человек представляют собой цепочку людей, последовательно проживших историю за 2000 лет. Например, священнослужение в православии основано на преемственности, от апостольских дней, передаваемой непрерывной цепью через рукоположение. Это значит, что епископов, стоящих между любым современным православным священником и самими апостолами и Христом, всего каких-нибудь 38-45 человек. Их легко пригласить в одну комнату, поговорить с каждым, узнать, как они жили, что переживали, выслушать наставления. А ведь у Бога все живы, и нет ничего невозможного. Старость, выраженная многолетием, позволяет почувствовать близость времен и кратковременность земного века. Не зря именно слово «пресвитер», древнейшее каноническое, то есть усвоенное древним церковным законодательством, правилами апостолов, вселенских и поместных соборов, название степени священства в христианстве. То есть, по определению, священник – это старик, впитавший в себя опыт и мудрость скоротечного человеческого века. Подавляющую часть жизни современный человек проводит в старости. Ну, до 18 лет, скажем, человек еще не вполне взрослый, а к 40 уже вполне начинают проявляться явные признаки старения. То есть молодым мы можем назвать человека только в течение 20 лет его сознательной жизни, а может и 15. То есть где-то с 20 до 35. Это же ничтожная часть, если человек в развитых странах в среднем живет уже до 80, а то и 90 лет. Причем люди, живущие 70 и 80 лет, были весьма знакомы и 3000 лет назад великому псалмопевцу Давиду. Так что старость не нова. То есть человеку предстоит провести в разной степени старости более 40, а то и 50 лет. Признаки молодости, здоровое соблазнительное тело, половые гормоны – все мешают духовному развитию. Люди пускаются в бесконечную вереницу бездумного празднования и блуда. Кто в свободное от напряженного, часто бессмысленного труда время, а кто и занимая этим всю свою жизнь, вовсе не трудясь и ничего, кроме праздности не ведая. Молодость вредна для души. Самое опасное и тлетворное время для всяческого греха и излишеств. Но люди, вместо того, чтобы это осознавать и стремительно, и скромно проходить через этот неудобный и опасный период своей жизни, превращают его в абсолютного идола и молодятся до бесконечности, волоча в зрелую жизнь рудименты буйной молодости, цепляясь за них всеми силами. На восьмом десятке женился на женщине на 30 лет моложе и уехал в Таиланд. В паломническом центре при церкви поселился мужчина, 73 лет, крещеный, верующий. Посещал службы, делал добрые дела. Жил спокойной, благочестивой жизнью. Внезапно познакомился через интернет с женщиной на 30 лет младше его в Таиланде и уехал к ней. Заключив брак, стал пытаться наладить бизнес, заработать деньги. Строил деревню в джунглях, переболел тяжелейшим вирусом, чуть не умер, был арестован на границе в Таиланде за работу без рабочей визы в этой стране. Часто голодает, в поездках по бизнесу спит по много дней в автомобиле, истощен, и все опасаются за его жизнь. Молодость – это красивое платье, которое дают нам поносить на короткое время, дабы мы могли увидеть себя в полноте своих сил, легче найти себе пару, создать семью, не более того. А мы напяливаем уже не налазящее на нас это платье, пока не издираем его в клочья, но и тогда пытаемся его носить и делать вид, что в этом нет ничего отталкивающего и ненормального. На вопросе возраста многие сходят с ума. Это становится для них своего рода камнем преткновения, непреодолимым препятствием к продолжению своей жизни. В 64 года решил жениться на девушке 24 лет. Священник часто подвозил соседа, помогал ему зимой с дровами и так далее. Получив небольшое наследство, мужчина 64 лет уехал на Кубу и там нашел себе девушку 24 лет, сделав ее женой на зимнее время года. При том, что именно старость дает огромные преимущества для духовной жизни. Во-первых, если не распалять плоть всяческими похотными мечтаниями, то наконец приходит относительный покой, в котором можно меньше согрешать взглядом и помыслом, и уж тем более действием. Это благоприятно сказывается на уделении внимания покаянию и очищению себя от плотской скверны и нечистоты. Иоанн Златоуст пишет: «Ослабела крепость тела, но крепка сила веры. Таковы дела служения церкви, что слабость тела нисколько не вредит бодрости веры. Дряхлая седина, соединенная с окрыленной верой, служит украшением церкви, и этому особенно радуется церковь». Во-вторых, старость приносит и болезни, которые мы считаем посещениями Господними, которые с одной стороны также ослабляют стремление к греху, а с другой учат безропотно переносить страдания, думать о смерти, видеть конец своей земной жизни очевидным и неизбежным образом. Чего уж греха таить, в молодые годы смерть представляется нам как весьма отдаленная перспектива. Мы редко помышляем о ней в конкретной персональной форме, каковой она представляется людям более пожилым. Ведь искусство жить неизбежно должно перерастать и в искусство умирать, достойно, не постыдно, с благодушием и верой в добрый ответ на страшном суде и в жизнь вечную. Однако, жизнь вечная – это не та же самая жизнь, что известна нам по земному опыту, лишь умноженная на бесконечность. Это иная жизнь. А эта нынешняя жизнь, к счастью, конечна, исчерпаема. Антон Павлович Чехов писал: «И почему это именно в старости человек следит за своими ощущениями и критикует свои поступки? отчего бы в молодости ему не заниматься этим? Старость и без того невыносима. В молодости вся жизнь проходит бесследно, едва зацепляя сознание. В старости же каждое малейшее ощущение гвоздем сидит в голове и поднимает уйму вопросов. Но вовсе не с таким подходом к старости мы встречаемся среди нынешних людей. Они всеми силами стараются жить необремененной мыслью жизнью, игнорируют свой возраст, неотвратимость и близость конца. Мало кто удосужился приучить себя анализировать свои мысли и поступки, а ведь именно этот навык необходим для осознанного покаяния. Приобретай в юности то, что с годами возместит тебе ущерб, причиненный старостью. И поняв, что пищей старости является мудрость, действуй в юности так, чтобы старость не осталась без пищи. Однако старость более вовсе не эквивалентна мудрости в преддверии конца жизни. Старики нынче вовсе и не собираются умирать. Поговорив с 90-летними, можно услышать от них совершенно серьезные планы на будущее. Пребывание в такой несносной иллюзии, конечно же, вредит духовной жизни. Сколько раз я слышал: «А я не считаю себя старым, мне еще рано думать о смерти, я умирать не собираюсь», звучащие в ответ на попытки поговорить о Боге и о душе. Потом же, через пару месяцев, приходило неумолимое известие, что человека этого больше нет в живых. Как радуется дьявол, когда престарелые, вместо того, чтобы блюсти свою душу, искать пути покаяния, устремляются во все тяжкие, блуд и прочую нечистоту, суету, сребролюбие. А это, между прочим, происходит весьма часто. Дряхлые душой и телом продолжают искать спутников жизни и предметов души, строить проекты денежных бизнесов, вместо того, чтобы остепениться, примкнуть к спасительной церкви, жить в покое и покаянии, стараться по возможности совершать добрые дела и думать о смерти и вечности.